Вместо заключения. Если я вам еще не надоел, прочитайте еще эти несколько страниц. Прежде всего, я хотел показать, что сколько ни гони природу, она все равно вернется. Вот и на работе можно увидеть проявление всех форм сексуальной активности человека. От беспорядочных сексуальных отношений, времен дикости, группового брака и пунолуальной семьи времен варварства и парного брака до моногамной семьи времен цивилизации. Основной же вывод книги оптимистичен, с моей точки зрения. В наших условиях, при доброй воле партнеров, в рамках моногамной семьи, которой требует от нас социум, мораль и экономика, можно сохранить беспорядочные половые связи, свойственные нашей природе, не меняя при этом своего партнера, а меняясь самому. А пока мы этого не добились, секс на работе у нас будет процветать. И если его пресекать, то эта река просто уйдет под землю. И какие разрушения произведет, одному Богу известно. Хотя, постаравшись, это можно вычислить. Я хотел бы привлечь внимание руководителей к сексуальной проблеме. Им следует заботиться не только об удовлетворении пищевых и оборонительных потребностей своих подчиненных, но и создать условия для удовлетворения сексуального инстинкта и чувства собственной значительности. Я думаю, что это существенно уменьшило бы текучесть кадров, привело бы к оздоровлению сотрудников, способствовало бы подъему экономики. Может быть, если бы человек научился правильно удовлетворять свой сексуальный инстинкт, не было бы необходимости открывать дорогостоящие отделения, где проводятся сложнейшие и дорогостоящие операции на сердце, желудке, печени, почках и других жизненно важных органах. В книге охвачены далеко не все виды производственной деятельности. Это связано с трудностями обследования. Не все руководители дадут согласие на обследование коллектива в данном аспекте. Так моя подопечная, актриса одного из ростовских театров, рассказала мне, что их театр напоминает курятник, в котором главный режиссер на ведущие роли ставит только тех актрис, которые соглашаются проводить с ним время в постели. Моя подопечная отказалась. На очередном конкурсе ее провалили, хотя она была одной из ведущих актрис театра. Может быть, она и права, но хотел бы я выслушать того, кого она считает петухом. Возможно, это ее субъективная точка зрения, и на самом деле она просто стала плохой актрисой. Но учреждения искусства у меня остались за кадром. Консультировались у меня и гетеры довольно высокого класса, но мне трудно представить, что делается у нас в домах терпимости. То, что они у нас существуют, в этом, я думаю, нет никаких сомнений. Но и здесь я имею сведения только от жертв. Обращались ко мне за помощью и работники государственных учреждений. С ними вообще сложно разговаривать, настолько они запуганы и недоверчивы. Чаще они обращались ко мне после того, как выходили в тираж. Овладев представленной мной информацией, они упрекали меня в том, что я проявляю мало активности в пропаганде своих материалов. Признаюсь, что последние лет 10 я этого не делаю. Раньше я проявлял активность, но от меня отмахивались, как от назойливой мухи. Откладывали встречи, держали часами в приемной, иногда позволяли, как великое одолжение, что-то сделать. Так лет 10 назад одному партийному деятелю я помог победить на выборах. Во время предвыборной кампании он делал все как надо, но после вернулся на прежние рельсы. Теперь я отказываюсь от психологического обеспечения избирательных кампаний, если обратились меньше, чем за год до выборов. Работаю я и с сотрудниками средств массовой информации, СМИ. Это и газеты, и радио, и телевидение, Так вот, никто из них вообще не говорил мне о сексе на их производстве. А, наверное, и там есть эта проблема. Это я понял по отдельным оговоркам, своеобразному построению фраз и прочим мелочам. В основном они обращались ко мне за интервью, честно его публиковали, обещали организовать систематическую работу, но потом ничего не получалось. К самим корреспондентам у меня претензий нет. Работа обрывалась по инициативе главных редакторов, с которыми я не знаком. Последние очень боялись создать мне рекламу, хотя публикация моих материалов только увеличила бы тираж их изданий. Но претензий у меня к ним нет. Для СМИ главная сенсация. Те цели, которые я ставлю, требуют планомерной, систематической работы, которая в конечном итоге дает и неплохой материальный эффект. Мне очень жаль, что у меня не налаживается систематическая работа со СМИ. Именно они могли бы оказать воздействие на наше население и помочь ему организовать сексуальную жизнь, способствуя его оздоровлению и счастью. Но, к сожалению, СМИ предоставляют свои страницы, экраны, эфир колдунам, экстрасенсам, биоэнерготерапевтам, астрологам и прочим. Их можно понять. Как говорил Ницше, полузнание всегда победоноснее истинного знания из-за обещаний быстрого эффекта, чуда и простоты формулировок, которые не напрягают интеллект, а действуют только на эмоции. А голос интеллекта, по словам Фрейда, тих. Он не обещает так много, как его предшественники, но у него есть одна особенность. Он не устает повторять, и слушатели находятся. Еще раз хочу сказать, что я не претендую на абсолютную верность того взгляда, который здесь изложил. В конце концов, работал я далеко не со счастливыми людьми, которые видели мир именно таким, каким я его описал. Какой он на самом деле? Какова статистика? Что нужно сделать с миром? И нужно ли с ним что-то делать? Может быть, стоит измениться самим людям? Тогда меньше нужно будет изменять мир. На эти и еще многие вопросы я хотел бы найти ответы. Так вот, если на мою книгу обратят внимание особенно руководители, и они будут заинтересованы в проведении исследовательской, а затем и практической работы по созданию благоприятного эмоционального климата в их учреждениях, то я охотно организую все необходимое. Кадры и методическое обеспечение уже подготовлены. В заключение хочу подчеркнуть, что ко мне, Михаилу Ефимовичу Литваку, как к личности, очень хорошо относились и относятся. Мне во многом помогли и помогают. Сегодня же, в первую очередь, мне нужно принятие моих идей. Может быть, я не прав? В общем, дорогие мои читатели, решайте сами. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читал Виктор Рудниченко.